Вопрос в общем-то решаемый при наличии трофеев. Надо понимать, именно взятки в СССР не берут, только порочная тема подарков вполне себе существует. Врач возмутится, хотя есть откровенные взяточники, если ему принести конверт с деньгами, а вот бутылку хорошего коньяка и коробку конфет вполне себе возьмет. Потому взять братишку в ноябре в школу могут, главное подогреть директора. Так-то он у меня умненький, закроет оценки за прошлую четверть, которую, получается, прогулял. Ибо я братишка старшенький и ремень у меня офицерский кожаный есть. Это вам не 21 век, когда детей бить нельзя. Тем более у меня в комнате живут парни из села. Если им сказать такую чуть, что ремнем не могу бить брата, когда он плохо учится, будут ржать. Они подумают, что просто шикарная шутка. Как это не бить, как тогда воспитывать? Потому, используя метод, известный народу, как язык до Киева доведет, интересовался у дворников, которые в 7 часу работали на улицах, как пройти до ближайшей школы. Пока я еще не очень хорошо знал район нашего проживания, потому спросил у 3 человек, и так, проходя двор за двором, увидел здание школы Т.К. Третий дворник даже ничего объяснять не стал, по типу «через 10 метров поверните направо», а просто сказал «да вот она» и указал рукой. Надо понимать, что прежде чем начинались занятия в самой школе, куда раньше приходили учителя и директор, потому, договорившись со сторожем, сидел возле его кабинета, ожидая, когда он придет. Показался мужчина в возрасте, на нем был костюм явно не по размеру. Сказывался голод и блокада, в которой выживал Ленинград. Явно директор школы раньше был с брюшком, но сейчас был стройный аки кипарис, потому костюм болтался, словно с чужого плеча. Потому я встал со стула, что были возле кабинета директора школы, и поспешил навстречу. Степан Абрамов. Представился и протянул руку. Мужчина ее пожал, представился более развернуто. Овчинников Григорий Александрович, директор школы. Вы меня ожидали, молодой человек. Далее все было крайне просто. Меня провели в кабинет. Изначально глава учебников и царь тетрадок подумал, что я хочу поступить в школу, но объяснил ситуацию, что хочу устроить брата и что у него есть 7 классов образования. Показал документы. Естественно, возник вопрос, что уже прошла целая четверть. Из рукава шинели я достал марочный французский коньяк, которым разжился в Германии. Вопрос стал решаться крайне быстро. Было решено, дескать, сдаст контрольные работы по предметам за прошлую четверть. Причем возьмут учиться уже сейчас, а сдавать их будет в течение учебного года. Естественно, годовое обучение также внес в кассу. Далее вопросы решались гораздо быстрее. Для примера, в Смольном без всяких проблем вступил в кооператив всей артелью и внес первый платеж в 60 000 рублей. Причем свое решение я поменял еще по дороге в Смольный. Если изначально в нашей артели было 5 человек, то теперь уже 6. Надо понимать, что в СССР были как государственные, так и негосударственные пенсии, например, от кооперативов. Моя мама была колхозницей, и ей максимум светила пенсия от колхоза, а не от государства. Хотя некоторые в 21 веке путают колхозы с государственными организациями, но они, в отличие от совхозов, такими не являлись. Фактически коллективное хозяйство – это в некотором смысле акционерное общество на паях, где каждый колхозник имел свой пай, вложившись землей, скотиной и инвентарем. Итого маме было 2 пути: или устраиваться куда-то на работу в Ленинграде, или возвращаться в колхоз Т.К. По возрасту в пенсионерке не годилось в свои-то 48 лет. Хоть и выглядела уже старухой Т.К., суровая жизнь, голод и лишения давали о себе знать. Потому просто зачислил ее в штат уборщицей в нашей артели. Понятно, она никогда не появится на рабочем месте и фактически получит от меня пенсию, где зарплата за должность будет выступать самой этой самой пенсией. Однако Т.К., она член артели, то вполне имеет право на квартиру, которая ей в общем-то не нужна. Однако братишке уже 13, сейчас крайне быстро женится, есть вероятность, что через 5-7 лет он приведет невесту, а квартира у него уже есть, и нам не надо будет с матерью, женой брата, моей женой и мной лично и братом в 5 лица делить жилплощадь, превращая отдельную квартиру в коммунальную. Затем нам было предложено конторское здание для артели, причем с очень удобным въездом во внутренний двор-колодец. Довольно большие двери, позволит в конце смены загонять все 5 мотоциклов прямо в контору вашей артели прямо с колясками. Так сказал чиновник. У нас 3 мотоцикла. Поправил я чиновника. Тем более, молодой человек, не морочьте мне голову. Где войдут 5, тем более войдет 3. Домой я возвращался победителем. Все вопросы были решены. Обалдуй, братишка, завтра идет в школу. Мы с завтрашнего дня оборудуем нашу контору и начнем работу с понедельника. Понятное дело, порадовал своих парней, что крайне скоро, а точнее в осени 1948 года, станем обладателями своего личного жилья, ибо к этому времени планировалась сдача кооперативного дома. Остальные дни недели пролетели как-то не очень заметно. Провели и парково-хозяйственный день, и в воскресенье сходили в парк. Жизнь с понедельника. В понедельник заступал на дежурство по квартире Пашка Иванов. Затем мы дружно завтракали. Как-то так получилось, т.к. Мама у меня была на пенсии, то она занималась готовкой. Затем братишка Сережка убегал в школу. Мы же с парнями шли в контору. Здание было не исключительно наше. Там находилось несколько учреждений, артели, кооперативы и просто кустари-одиночки. Потому каждый арендатор платил сторожу, а точнее государству, а сторожа ставило государство, которое ему и платило зарплату. Это имело свои комические и курьезные последствия. Те из глав кооперативов или артелей, что себя уже считал хозяином жизни или красным купцом, банально посылались простым сторожем в жопу, и ничего не могли ему сделать, ибо он им не подчинялся. У нас же со сторожем и дворником были хорошие и приятельские отношения. Мы были простые сельские пареньки и потому обращались вежливо на «вы» к старшим и жали руку. Возможно, что деньги нас испортят в будущем, но пока такого не случилось. Потом мы ехали к рынку, где в том числе сбывали барахлишко, но главное выступали извозчиками, банальные таксисты на мотоциклах. Только дежурный по квартире, а в понедельник Пашка оставался на квартире, кто-то один дежурил в конторе. Его задачей было работать на телефоне в случае, если звонил какой клиент и вызывал мотоцикл на перевозку мебели, но в целом человек дремал на диванчике, для него был отдых. Во вторник уже я оставался на квартире, Серега также топал в школу, в конторе все повторялось. Среда — Леха Хрипунков на дежурстве в квартире, четверг — Сидоренко, пятница — Пац. Суббота была интересным днем в армии ПХД или парково-хозяйственный день переводит совсем другими словами. Полностью плохой день, где вместо слова «плохой» нехорошее слово на букву «х» и кончается «уевый», и получалось полностью «уевый день». Только для нас он таким не был, ибо в пять комнат, пусть пока еще не все семьи моих соратников приехали, делать уборку было легко, как и стирка не была чем-то сложным. Начиная шуршать с утра, мы к обеду освобождались, кушали, готовили с запасом с учетом воскресенья и что в тот день не надо готовить, шли гулять по городу, посещали разные музеи, которых довольно немало в Ленинграде. В воскресенье опять же радовали себя прогулками в театр или ресторан. Но самое главное, мы освободили кладовку, огромную кладовку в нашей квартире, которая размерами была побольше кухни в Хрущевке. Учитывая, что я был главой артели, основные деньги тратил на закупку консервов в основе своей тушенки, опять же закупал много хлеба и делал сухари. На вопросы соратников отвечал многозначительно, что у меня информация из Смольного. Т.К. Мы были артелью, часть продуктов покупали по госценам и количество жратвы в кладовке росло, как пирамиды при древних фараонах. Время нас, можно сказать, поджимало, оставалась неделя до декабря, дальше не такой уж длинный февраль, понятно, прямо в марте все не начнется, если не путаю, открытием для всех станет апрель, но надо было почти все деньги и трофеи обратить в жратву. На счетах артели должен быть минимум, который позволит лишь выплачивать зарплату и налоги. Итого все было отлажено и работало, как часы, а с другой ожидался час Х, когда придет большой северный пушистый зверек. Мы все ценим песцовую шерсть, например в шубах, но когда приходит песец лично, почему-то не рады его видеть. Удивительная вещь, но перевозка пассажиров и грузов тоже приносила нам какую-то прибыль. Конкурентов в сфере такси было не так много, в основе гужевой транспорт. Более того, получая доходы от грузовых и пассажирских перевозок, мы вполне себе могли платить налоги, оплачивать контору и даже назначенные зарплаты. Потому после разговора с парнями весь дефицит, что сливали на рынке из привезенной из Германии, шел на закупку продовольствия. Заработанное же тем, что мы таксовали, шло в кассу артели. Несмотря на уплату налогов, довольно высокой зарплаты, трат на бензин, выплат взносов по кооперативу и прочего на счету по окончанию месяца оказалось плюс 50 000 к тем 150, что изначально вложили при открытии. Касательно высоких зарплат, мама, как якобы уборщица, числилась в штате, получала 1000 рублей, и кстати мы получали и на нее, и на брата, Понятно, и меня продовольственные карточки. Потому двойная зарплата от средней по стране была более, чем приятна. Парни получали по 2500, а я как глава артели целых 3000. Начиналась обычная бытовуха, жаль, что продлится она недолго. Пастись же с мотоциклами у рынков, крайне помогало сбывать трофеи и привозить продукты питания. Ах да и с обедом мы все решили. К обеду три байкера приезжали во двор нашей коммуналки и обедали в квартире, пока дежурный мерз на морозе, охраняя железных коней. Потом Серега возвращался из школы и тащил пожрать в контору дежурному на телефоне. Жаль, очень жаль. Помощь стране я не мог. Глава 12. Последний мирный Новый год. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984, Гавалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Последний наказ перед стартом получен. Последний окурок растоптан уже. На старте ключи и разогнаны тучи. И тело противное бьет мандражи. Алексей Матов. Жизнь полностью наладилась. Ибо к Пацу приехала его жена и двое очаровательных детишек. Как, впрочем, и к Сидоровичу. А вот с Пашкой получился анекдот. Когда он уходил из дома, даже невесты не было. Потому решился на мой способ воссоединения с родителями. Они, конечно, приехали, ибо способ действенный, но когда во всем разобрались, отец таки всыпал Пашке ремня. Забавно было наблюдать, как паренек, который награжден медалями и орденом, уворачивался от ремня, а папаня бегал за ним по всей квартире. Мать чуть не посидела, у меня сердце прихватило, да я тебя шельмец, и огуливает Пашку его же офицерским кожаным ремнем по плечам и мягкому месту. Понятное дело, был скандал, но все устаканилось. Пашка Иванов родителей любил, они тоже были счастливы, что у него все хорошо сложилось. Разумеется, сына простили за такую злую шутку, а после обстоятельного разговора с моей мамой и друзьями по фронту решили остаться в Ленинграде. Вот только родители Пашки наотрез отказались идти к нам в артель. «Я еще у сына батраком не работал», — заявил отец семейства, и они с его матушкой устроились трудиться при хлебном заводе. Нам, к сожалению, не удалось убедить Василия Кузьмича, что он был бы таким же артельщиком, как и все, очень упрямый мужик. Теперь понятно, от кого Пашка имел свой характер. Одновременно нас немного удивил Тарас, ибо вот же ушлый хохол, ведь он был крайне разговорчив, общителен. Даже рассуждал гад, что надо трофеев и на детишек набрать. Вот только у них с женой детей не было. Оказывается, этот хитрован решил с женой немного пожить для себя, построить свой дом в колхозе, еще до войны, а уже тогда заводить детей. По понятным причинам родители Сидоренко не приехали. К сожалению, годы оккупации дали о себе знать, и они погибли. Т.К., в отличие от его жены, решили остаться дома. Дескать, и хозяйство бросить нельзя, и немцы цивилизованная нация. Понятно, оккупанты, придут пограбят, но и в прошлую, Первую мировую, приходили и ничего, жили как-то и под немцем. Оказалось, что казалось, и жена Тараса спаслась, уехав в эвакуацию, а вот родители, к сожалению, сгинули. Впрочем, такая ситуация зеркально повторилась у Паца, да и не у него одного. Многие украинцы и белорусы, особенно из БССР и УССР, решили, что хозяйство важнее и куда бежать из родного дома. Опять же корова, свиньи, куры, огород, сад с молодыми фруктовыми деревьями и чего теперь, война и все бросить. Видели они тех немцев в прошлую войну, да немец он курощуп и многих курей со двора украдет, будет млека и яйки требовать будет, ну чего ж поделать, оккупант на то и оккупант. Не знали пожилые люди, что пришли уже совсем не те немцы, а звери в человеческом обличии с плана мост. Вот те, кто помоложе, все бросал и уезжал в эвакуацию, у них было иное мышление. Только Леха немного загрустил. Он у нас был сиротой из детского дома, наверное, потому такой дерзкий, задиристый, и постоянно все пытался свести в шутку юмора. Не знаю, я психологом никогда не был, но будь тут какая коуч-психологиня из интернета в 21 века, скорее всего заявила нечто вроде, что, дескать, за юмором и шутками Лешка пытается скрыть свою боль. Только сейчас середина 20 века, стресс и депресняк лечили не к походами к психологам, а разговором с друзьями. На жизнь Лешка не жаловался, просто был такой вот балагур по жизни, что ступает легко и непринужденно. Вот и выходило, что наши комнаты, моя, Пашки, Николая, Тараса, превратились в некое подобие казармы, а вот у Лехи все было зашибись, он был альфа-самец и сам себе господин, жил если не королем, то принцем. что меня как менеджера из 21 века слегка удивляло, но как жителю 20 века все было очевидным и понятным. Помню рассуждения моих сверстников в интернетах, что, дескать, люди при СССР ютились в коммунальных квартирах, но они не понимали, что такое теория дыр, ибо надо понимать, в коммуналки попали далеко не из личных дворцов с прислугой. Теория дыр в понимании ГГ. Возьмем какого негра из беднейшей страны Африки, допустим Бурунди. Живет там человек в глинобитной хижине, что крыто листьями с пальмы, из мебели у него ровно ни хрена в его конуре, только лохмотья с помойки на полу валяются, превращая даже хижину в помойку. С водой проблемы. Одни из самых богатых людей курьеры на чудуку при заработке в $20 в месяц. Причем цены в магазинах они от наших не отличаются. Чудуку, деревянный самодельный самокат. В Африке даже есть ему памятник ТК, многим помогает заработать безумные деньги ТЕ, $20 в месяц. Понятно, есть врачи и высококвалифицированные специалисты с хорошей зарплатой. Только ни один житель глинобитной хижины не сможет себе позволить образование, мечта это, чудуку. Допустим, взять такого и притащить в погибающее село в самой глубинке России, скажем, где 2-3 пенсионерки доживают свой срок, дать ему полуразрушенный дом с печкой. Пенсионерки подарят рваные штаны и прочие фуфайки, что еще Сталина застали. Есть колодец во дворе и воды пей, сколько пожелаешь. В лесу до фига валежника и зимой топи печь не замерзнешь. Копай лопатой хоть 10 огородов, все брошены, кроме у бабулек, и будет картошка и прочая кукуруза. Если не лениться и полоть у бабулек, косить бурьян возле дома, да чистить снег зимой, то с невеликой пенсией ну минимум по 500, а то и по целой 1003 бабульки тебе дадут, будешь аж целых 3 в месяц иметь. За электричество заплатишь, будет свет в доме. Если же хозяева из брошенного дома поленились тащить старый ламповый телевизор и он еще каким-то чудом работает, у тебя даже бытовая техника в доме появится. Итого ты сыт, имеешь деньги, дом, воды очень много. Практически не брошенное село, а место мечты и рай на земле. Для этого бедолаги. Вот только если в такие условия поселить горожанина из мелкого районного городка данной области, когда заработок 3000 только-только электричество оплатить и то ограничено пользоваться, туалет типа сортиры на улице. Хочешь помыться, грей воду на печке или жди лето, да ты считай один на все село из развлечений хреновенький телек, который с трудом 2-3 канала ловит, так заводит от безысходности и домой запроситься. Одновременно, если какого москвича поселить в дом этого бедолаги из районного центра, тот тоже подумает, какая дыра, особенно если тот не местный богач, а работает каким подметалой за 25 тысяч в месяц. Вывод: нельзя чужой уровень жизни оценивать с высоты своего уровня жизни. Тот же москвичок в условном ЖК с красивым названием «Изумрудный город» живет по-скотски, если туда засунуть мажора с Рублевки. Когда у москвичонка зарплата 100 тысяч в месяц, а мажорик только завтракает на такую сумму, так и у нас, после жизни в селе, даже переселившись в коммуналку, семьи считали, мы попали в рай на земле. Взять для примера наш домик до войны. Он сделан из самана, крыша крыта камышом. Считай всю комнату, надо заметить, единственную в доме занимает печка. Мать спит на печи, братик спал с мамкой на печке и не потому, что боялся, а куда его собственно положить. Ибо самое козырное место на сундуке за занавеской было у меня, как у старшего брата. Кто не знает, куда сообщу, стал бы старше спал просто на лавке, что стояло у стола. Из удобств у нас колодец в околице и один на всю улицу. Причем не потому, что жалко или экономили. Смысл колодца в том, что из него надо постоянно брать воду. Тогда она сладкая и хорошая. Если же воду берет одна семья и в недостаточном количестве, становится стоялая и с неприятным запахом и привкусом. Причем когда я был ребенком, у нас только коза была, да куры воду из колодца, что во дворе, только наш, мы брали мало и той тухлятинки мне довелось попить. Благо колхоз выкопал колодец на всю улицу. Да и на той улице были все удобства по типу гальюна, он же клозет. Так жила сельская беднота. Теперь представьте, огромная кухня, скученности в комнатах практически нет, у нас с братом даже отдельная кровать, пусть и двухъярусная, маман почти свою комнатку завела благодаря ширмам. Есть электричество и братец при электрическом свете делает уроки. Туалет и ванная в доме, центральное отопление и водоснабжение, дворец и райская жизнь, но именно для нас и наших семей. Переселить в такую коммуналку и такие условия кого из 21 века волком завоет. Мало того, что заскулит, Он не поймет того счастья и ожидания чуда от наступающего 1946 нового года, ибо за неделю мы стали активно готовиться. Для примера были уже открыты елочные базары, куда привозили новогодних красавиц, елки и сосны. Естественно, вначале на радостях все решили себе поставить по сосенке в комнату, но я охладил пыл моих соратников. Предложил в комнатах поставить по вазе, куда разместить шикарную лапу ели или сосны и украсить это чудо новогодней игрушкой. Одновременно мы закупили большое число тех самых игрушек и купили высокую ель. Это вам не потолки в панельках или хрущевках, даже не потолок в Сталинке, ибо в кухне-столовой богатого человека потолки были в 3-5 метра высотой, потому не особо забивая себе голову взяли ель высотой 3 метра. Обязательное украшение в виде красной пятиконечной звезды на вершину. Удалось даже купить тяжелые стеклянные шары, но кроме того были закуплены съедобные елочные украшения. Как-то в 21 веке такие мне не встречались, например, марципановые, яблоки, груши, орехи. Но хватало и всяких зайчиков и белочек, сделанных из шоколада и печенья. Естественно, был запас дирижаблей, танков, самолетов, ибо по мере того, как будет объедаться елка, надо будет вешать украшения уже из несъедобных. В артели электриков приобрели настоящую электрическую гирлянду. К сожалению, рыли на нее не ставилось и лампочки не моргали, но тоже было очень красиво. Надо отметить, что готовились разные блюда, например, настоящий салат оливье, ибо в него не нужно добавлять докторскую колбасу, а именно мясо крабов, которые очень активно рекламировали и продвигали при Сталине. Всем попробовать пора бы, как вкусные и нежные крабы, гласил лозунг советской рекламы. Изначально никто, особенно из старшего поколения, не понимал эту мою страсть покупать банки с надписью «Снатка», где на другой стороне было написано «Крабы», но примерно месяц моей борьбы и пропаганды помогли изменить вкусовые предпочтения жителей квартиры, особенно высказывание, что ели такое только буржуи. Сейчас же товарищ Сталин лично сказал, что советские граждане должны питаться не хуже разных буржуев. Потому, кстати, приняли черную и красную икру на столе. Однако именно приняли. Никто особо не воспринимал эту икру за нормальную закуску, отдавая предпочтение именно белой икре. Впрочем, понять людей было вполне себе просто. Жители села привыкли сами жить рыбалкой и прочим промыслом. Мелкая щучья икра набивалась в огромных количествах весной, когда брали щуку в момент нереста. Скорее всего, я также предпочитал бы исключительно белую икру щуки. Вот только происхождение из числа менеджеров 21 века тоже сказывалось на моих предпочтениях, потому красная, черная икра, крабы были в обязательном порядке у нас на столе. Единственное, мой брат тоже полюбил этот замечательный рыбный деликатес. Ну, его понять можно. У него брат-герой, заботится о нем, дает советы, делает подарки. Он меня и так-то любил, а теперь с момента, когда я вернулся и подарил такую жизнь, о которой он даже в самых светлых мечтах не мог позволить себе и подумать, он меня просто боготворил. Хотя подросток, разумеется, мы спорили, он настаивал, что школа для дураков и давно бы в артели вместе со мной рубил бабло. На Новый год мы собрались за столом, но в нашем маленьком коллективе было небольшое пополнение. Леха привел свою подругу Светочку, очень у них стремительно развивались отношения, а Пашка познакомил родителей и нас с Надеждой. Парней, надо полагать, скоро окольцуют и оженят. Касательно меня, я не торопился, еще непонятно, чем для нас авантюра спекуляции 1946-47 года закончится, может, поеду на Колыму. Николай и Тарас гордо восседали с женами, Лешка балагурил и рассказывал, какая чудесная вещь телевизор. Пока я, как самый смышленый, тот, кто открыл им дверь в мир телевидения, не получил команду включать аппарат. Надо заметить, вещь для всех была ценная и уважаемая, потому реально никому более включать не доверяли. Если бы условно Сережка полез самостоятельно включать телевизор, даже не представляю последствий. Василий Кузьмич точно бы причастил братишку ремнем, без вариантов. Вы как думали, бить ребенка нельзя? Моя мама возмутится. Кузьмича она уважала, да и не просто так соседи. Соседи они в том числе в коммуналке, дабы за детишками присмотреть. Потому я торжественно снял салфетку, которой был укрыт экран, увеличительное стекло, с телевизора и включил. К сожалению, голубого огонька еще не было, но передавали праздничный концерт. Все были абсолютно счастливы. Советское шампанское текло рекой, это был наш последний мирный Новый год. Весна 1946 года. Я стоял на морозном мартовском ветру возле своего мотоцикла в ожидании клиентов. Надо сказать, Клиенты у нас были двух типов. С одной стороны, мы продолжали таксовать, а с другой опередили время, ибо у таксистов еще далеко не все можно было купить, но у тех, кто работал на государство, а мы хоть и таксовали на мотоциклах, но спекулировали продуктами, надо заметить, было крайне прибыльно. Цены, в отличие от других спекулянтов, мы не ломили, ибо даже хлеб, не говоря уже о мясе, тушенка, в цене из-за голода выросли в 20-30 раз, зависело от наглости спекулянтов. Учитывая, что большую часть продуктов мы закупили еще в кооперативных магазинах до наступления голода всего-то в 3 раза выше государственной цены, то не пытались у людей отобрать последние. Потому наши расценки были божескими и выше были лишь в 10-15 раз, ибо и так прибыль превышала 300-500% от вложенного нами. Причем все зависело от того, кто подходил покупать. Для примера, уркам и прочим барыгам из их спекулей были известны наши низкие цены, мы немного ломали им планы обогащения, потому уже несколько раз к нам обращались с предложением выкупить наши продукты, типа «черт с вами, купим даже в 20 раз дороже государственной цены, но не ломайте торговлю не по понятиям такое». Учитывая мои послезнания, что голод закончится уже осенью 1947, как только соберут новый урожай, а именно жратвы, мне и моим близким хватало с избытком, не видел смысла завышать стоимость товаров, ведь деньги, которые мы в результате получим, не просто останутся в той же цене, но даже вырастут по паритету покупательной способности, ибо скоро отменят карточки, а затем цены при Сталине будут регулярно снижаться. Я и мои парни не могли помочь всем, наших запасов даже на неделю кормить Ленинград не хватит, не то что страну. Вот только сам факт наличия продавцов с относительно дешевой жратвой ломал все планы урок. Они гнули цену, но заявить стандартную уголовную отмазку, типа «походи по рынку, поищи дешевле», не получилось бы. Понятно, о нас далеко не все знали, но все же, пусть капельку, пусть немного, но мы помогали городу, конечно, не забывая и о себе любимых. Нас пытались разными способами уже обмануть, запускали к нам подсадных покупателей, но урки не очень умны. Те закупали раз-другой, но больно много, потому им в дальнейшем отказывали в покупках продовольствия. Раз даже пырнули Тараса ножом. Благо, он был не промах и не раз ходил в рукопашную, потому смог отбить удар, схлопотав нож в ногу. Зато теперь сидел дома на дежурстве или выходил дежурить на телефоне в конторе. Ну как выходил? Хромал, и ходить ему было трудно, потому мы его возили, как барина в коляске мотоцикла, на работу и с работы. Даже я как глава артели не удостоился такой чести. Для нас реально началась маленькая криминальная война. Благо, в 1946 не существовало организованной преступности, или, как говорят некоторые недалекие люди, мафии, ибо организованная преступность и итальянская организованная преступность – две большие разницы. НКВД при Сталине активно чистили свои ряды, потому было нереальным, когда условный вор в законе держит на зарплате генерала НКВД. Криминал был, банды были, но сращивание криминала с государством не происходило. И вот стою я, значит, на морозе, продувает меня северный ветер Питера, и подходит ко мне настоящая красавица. Надо сказать, криминальных мурок видно издалека. Они, в отличие от простых девушек, имеют очень здоровый вид, щечки румяные, издалека видно, что недоеданием и не пахнет. Одета дорого-богато, еще бы по нынешним временам. Купить шубу можно просто за банку тушенки, преувеличиваю, нет, если из какой зайчатины, она же драная кошка, более чем реально, цена зависит от меха. Опять же, криминалитет не сросся с элитой государства для разных партийных бонс и генералов НКВД и армии, это быдло, и общение с уголовниками просто западло. Они-то как раз и владели шубами и мехами из дорогих, были и, так сказать, бывшие, кто по тем или иным причинам разорился из-за революции, то более 20 лет прошло, или из спекулянтов, но те в войну все слили, если не вписались в рынок. Потому одета дамочка явно по-богатому, но не жена генерала, а подруга урки. Простые горожанки так хорошо не одеты, а сложные, одеты в разы круче. Молодой, красивый, есть папироска, интересуется у меня мурка. Извините, не курящий, отвечаю даме. Ой, а я вас узнала, вы же брат Сережи Абрамова. Продолжает меня удивлять плохой актерской игрой красотка. Дура, еще слово про брата, я тебе голыми руками шею сверну. Ой, какой вы грубый, а одеты так прилично, нельзя так с девушками говорить. Пытается меня воспитывать уголовная шавка. Ты, сука, была девушкой, пока тебя по кругу твою дружки уголовники за шубу не пустили. Хамло, есть что по делу сказать? Предложение деловое, Вот старший сказал, знает номер школы, где твой брат учится. На здоровье, что тоже решил перестать быть тупым и в школу пойти. Мы же по понятиям все решить хотим, никакой агрессии. Продолжает Мурка. И какие ваши понятия? Детей и родню не трогать наши понятия, не по-людски это. Потому ты про брата заговорила, умный ты не дурак, да потому и велено передать. Сливаешь товар в 10 раз дороже гос. Цены и нет к тебе претензий к тебе и братишке. А если я тебя сейчас в коляску закину и к своим друзьям на тему поговорить отвезу? Мы не менты, нам доказательства твоей вины не нужны. Братика не хочешь живым увидеть? Тебе-то какая будет разница, если сама сдохнешь? Я-то одна, а у вас родни много, оцени расклады. Ножичков у нас на всех хватит. Так, брат, у вас, я же говорю, мы детей не трогаем. Гуляет где-то, меня послали пока поговорить, предупредить, что может несчастье случиться. Ведь кроме брата у тебя мать есть. Так, командир, уточняет Мурка, показывая, что даже знает мою кличку внутри коллектива. Мы, конечно, не уголовники, но сельская привычка давать прозвища или, как в селе говорят, подворья вполне себе в ходу. Могу предложить в 20 раз больше государственной цены и дать возможность выкупить частями. Отвечаю Мурке. Нам сразу надо и в 10 раз выше государственной цены. Пытается загнать меня в стойло уголовница. Деньжат может на сразу не хватить, да и кто рискнет идти навстречу со всем, что есть. Нам менты на хвостах не нужны, а в укромное место мы не повезем, вдруг по числу ножичком не разойдемся. Зачем боишься, красивый? Пахан слово держит. Так вам меня с рынка убрать надо или товара не хватает? Товара хватает, а нужно еще подрежем. Вот и передавай пахану вашему или в 20 раз выше цены и частями, и мы на рынке не торгуем. Или, уточняет Мурка, того гада, что моего человечка подрезал, притащите на поговорить. Мы ему обе ножки за его косяк пропорим и дороже в 15 раз от госцены товар частями сольем. Зачем грешишь? Сказано, око за око и зуб за зуб. Ну или раз в ногу пырнем, но тогда в 18 раз дороже от госцены будет. Пусть пахан решает, зачем нам маленьким людям голову забывать. А точно с рынка уйдете? Так вы знаете, где живем. Думаю, и про стволы знаете, раз в квартиру не лезете. Зачем к вам в квартиру лезть? Вы ветераны, народ отбитый, убить можете, а мы люди мирные, торговлю просто рушить не хотим, и по-людски все решать нужно. Ну ты передай, Мурка, а где меня и моих ребят найти, сама знаешь. Меня Маша зовут. Да мне хоть Гульчатой, ты пахану передай. Да завтра с ответом приходи, ждать буду, красивая. Глава 13. Подчинить врага без боя. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984. Гвалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Высшее искусство войны состоит в том, чтобы подчинить врага без боя. Сунь Цзы. Вечером, когда мотоциклы были поставлены в конторе и мы отправились домой, сказал: «Парни, нам нужно поговорить, причем очень серьезно». «Что случилось?» – спросил встревоженный Пашка Иванов. «Это насчет урок, командир?» «Да, но сейчас не время. Надо всем вместе. Сидоренко мы домой отвезли, Т.К. еще хромает, пац на дежурстве. Что при всех обсуждать будем?» – задал резонный вопрос Пашка, имея в виду родственников и близких. «Нет, конечно. У нас вон сколько водки есть. Завалимся к Лехе в комнату, выпьем, поговорим. Леха, ты не против?» «В целом нет, сам знаешь, у меня от Светика секретов нет. Да Светлана уже начала жить с Лёшкой, они просто расписались, учитывая сложность с продуктами питания и не желая привлекать к себе внимание, вместо шикарной свадьбы мы просто по-семейному посидели всеми нашими комнатами на кухне, после росписи и шикарно отобедали. Это отставить. Ты когда каблуком заделался, Лёха, скажешь жене, что нужно поговорить, вон пусть с женой Тараса и Коли посидят, свое женское обсудит». Телевизор посмотрит, а мужичкам надо расслабляться. Да шучу, командир, конечно скажу, нет никаких вопросов. По вполне понятной причине мы не могли такие посиделки у меня устроить. Мать, младший брат, брата ладно с комнаты выгоню, но маму, перебор. У паца так-то двое детей и жена красавица, действительно, Олеся расцвела после переезда в Ленинград. Еще бы, жизнь стала просто в разы легче. У нас появилась стиральная машина, разумеется, не такая крутая, как в 21 веке, но все равно не руками стирать. В итоге по быту, если сравнивать с жизнью в селе, она почти не работала. Устроилась у нас при конторе уборщицей, А там ничего сложного. Мы с утра ее привозили, она мыла полы, протирала немудреную мебель и на мотоцикле домой. Итого 1-5 часа работы в день и домой, да за 1000 в месяц, просто работа мечты. Понятно, она не на пенсии, была, как моя мама, и приходилось работать, но ниже или выше оклад уборщицы быть не мог, такие правила в артелях при Сталине или маменьке зарплату поднимать или никак. Итого легкая и необременительная работа, которая даже полезна в том смысле, как легкий фитнес, и стала наша Олеся просто красавицей. Да она и уродиной никогда не была. Не просто так Николай Пац ее выбрал. Не еврей, а видишь ты, белорус не дурак и имел хороший вкус. Как еще не написано в стихах, но скоро будут петь. Живет в белорусском Полесье, кудесница лиса Олеся. Олеся, Олеся, Олеся. Так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, здесь нет опечатки или ошибки автора. Был такой вариант женского имени в Белоруссии, когда именно через А, а не через А в русском варианте Олеся. В теории можно было и к Тарасу завалиться, но там был жесткий матриархат. Парадокс: ушлый хохол, который мог любого развести на покупку или продажу по нужной ему цене, не лез за словом в карман, банально робел перед своей бой-бабой. Упрет бывало его Оксанка руки в боки и начинает строить героя войны. Самое забавное, она побольше Олеси получала, мыть полы категорически отказалась и устроилась к нам в артель поварихой, готовить, значит, на наше голодное войско. Работать ей приходилось куда побольше 1-5 часов, да и обеды надо было на всю банду готовить, не только на 8 человек, работавших в артели. Кормила она и Пашкиных родителей, и моего братишку, и детей Николая Паца. Надо сказать, у Оксанки был талант к готовке блюд, потому никто не возражал, да и учиться она была не против, многие рецепты перенимая из моей прошло будущей жизни, которые якобы я нахватался в Германии. Причем эти знания парней не особо удивляли, часто с фрау Гиммлер говорил о рецептах, а парни не вникали, какие рецепты я узнал, а какие знал в момент попадания. Потому и оклад у нее был в артели почти, как у мотоциклистов, в 2000 рублей, совсем немного не дотягивал. Опять же, не ленивая была, все, что касалось работы, делала идеально и покладисто. Для примера, ну не должна она была кормить детей Паца, моего Серегу и родителей Пашки, ибо не члены артели. Более того, ее работа заключалась лишь в приготовлении обедов, но готовила и завтра, и обед, и ужин. Потому вопросов и возмущений на тему, почему она повариха, когда Олеся уборщица, не возникала, баба реально работала, и работала больше. Но если Тарас скажет Оксанке валить с комнаты, ибо мы сядем бухать, боюсь, он с нашего 4-этажа прямо в окошко вылетит, такой уж суровый был матриархат у них в семье, а в чужие семьи мы не лезли. Это у меня после армии осталось и прилипла кличка, командир, не сержантом же меня звать ребятишкам, опять же, теперь я директор артели и разруливаю организационные вопросы, вот и остался командиром. А влезть в семью, успокоить чужую жену, что я сумасшедший, получу от Оксанки, и Тарас добавит. Потому и решили собраться у Лехи. Зашли, значит, разделись. Оксана позвала нас кушать. Оксан, нам надо с ребятами поговорить. Посидим, выпьем, можно нам ужин в комнату к Лехе? Спросил я ее, помыв руки. Не рано пить собрались, еще субботы нет. Уперла руки в боки Оксанка. Как скажешь, Ксанка, мы с мужиками чисто выпить хотели, раз твой Тарас не мужик, он может не ходить. Сделал свой заход против сельского мышления жены Тараса. Это ведь не только мужу позор в селе, если мужики собрались, а муженька не позвали, то и жене позор, получается, ее благоверного за ровню не держит. Получается, и она не совсем нам ровня. Ага, сейчас, сказала пить горилку, значит пить горилку. Снова уперла руки в боки Оксана и позвала из комнаты мужа. Тарас, иди пить горилку с мужиками, я вам в комнате снедать накрою. Отвернулась от меня и пошла на кухню собирать наш ужин. В дверях своей комнаты появился Сидоренко, он, похоже, слышал наши пререкания с его женой и, показав мне большой палец, подмигнул. Из комнаты Лехи выскочила Светка. Алеша, опять пить собрался? Печально переспросила молодая жена. Так надо, ответил резкий, как понос, Леха. Молодая ленинградка посмотрела ему в глаза и опустила ресницы. Ну, если так надо, Алеша, тогда, конечно, надо понимать молодую девушку, еще вчера закончилась война, а Леха, он был гроза девчонок. Молодой, красивый, сильный, умный, при деньгах, надежный, как скала. Даже сейчас, когда снова начался голод, Света ни в чем не нуждалась, питание у нас было не хуже, чем у партийных бонз в Смольном, а учитывая мои знания кулинарии, которыми активно делился с Оксаной, может и много лучше. что это значило для девчонки, пережившей блокаду, потерявшей близких, потерявших свой дом и жившей, до переезда к мужу, в общаге. Надо думать, немало, да и любила она его. Потому, вручив ключи от кладовки Пашке, сказав бежать за водкой, мы направились в комнату к Лехе. Если кто-то думает, что я не доверял соратникам или боялся кражи и потому запирал кладовку, он ошибается. Просто увидеть реально продуктовый склад, это будет культурный шок. Понятно, у нас не склады на целый город, но огромная кладовка, где только потолки 3-5 метра высотой под потолок, заставленная продуктами, да еще в момент голода в стране. Это мало ли какой культурный шок вызовет. Плюс ко всему у нас живут дети паца, да вообще и женщины есть простые из села. Если кто-то из них брякнет о нашем складе, а кладовка была в 12 квадратных метров, это будет конец или начало конца. Ну, дернули. Предложил я первый талантливый и красноречивый тост, когда мы все вместе уселись за столом у Лехи в комнате, даже еще закуски не принесли, чего время зря терять, ибо закуска градус крадет. Посидели, покурили, и тут пришла закуска. Когда Оксана вышла из комнаты, дал команду Лехе: «Закрой дверь». Он птичкой метнулся и закрыл на задвижку дверь, так даже ключом было не открыть. Все сидели и ждали, что я скажу. «Парни, помните наш конфликт с уголовниками?» «Я помню, Степан», — сказал Тарас, показывая кивком головы на свою ногу. «Ко мне сегодня подошли и сказали, выследили моего брата, ваших жен и детей, угрожают, как бы с ними ничего не случилось. Вот суки», — зло прошептал Пац. «Не говори, Коля, но они предлагают мировую. Какой может быть мир со скотами?» — удивился Леха. «Да они Тараса пырнули», — добавил Пашка. «Есть такая буква в этом слове», — согласился я. Затем предложил, что еще по одной. Мы вновь налили стаканы, раздался звук стекла, чокнулись и выпили уже под закуску. «Все вы правильно говорите, но за Тараса откупные потребовал деньгами или выдать нам эту сволочь, что его пырнула». «Добре», — согласился Николай. «Опять же склад продовольствия придется продать, пусть и ниже цены, которую в итоге можем взять на рынке. Выгоду потеряем, командир», — заявил Сидоренко. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Слышал такой Тарас? Да мы же не ради денег, мы людям хотели помочь», — возразил Пашка. «Вот молодой правильно говорит», — согласился Леха. «Я тоже не о прибытке, так и так в плюсе будем. Себе жратвы оставим на год, да и рисковать своими и вашими близкими я не готов». «Близкими рисковать не дело», — согласился Пашка. «У меня дети», — добавил Николай. «А у меня жена», — сказал Леха. «Один ты женат, а у нас с Оксанкой маленький будет», — заявил вдруг Тарас. «Поздравляю. Первое, что пришло в голову», — сказал я. Чего молчал? Леха хлопнул Сидоренко по спине и добавил: «Поздравляю, брат. С меня подарок», — сказал Николай. «Ура! Поздравляю», — сказал восторженный Пашка. «Тем более нам нет резона продолжать войну. Мы не милиция и не банда, воевать с уголовниками, да и не спекулянты наживаться на чужом горе». «Раньше ты был другим, командир», — возразил Пашка. «Тем же самым. Раньше мы все в бой шли заради детей, жен, матерей и отцов, за тех, кто за нашей спиной. Любого из вас готов был в бой послать, да и сам за вашими спинами не прятался. Вот скажи, прятался?» «Погоди, Степан, остынь. Никто не говорит, что ты трус», — влез Леха Хрипунков. «Леха, ты готов рисковать жизнями детей Коли, нерожденным ребенком Тараса, моим братом? Не думал об этом». «Нет, не готов. А ты, Пашка?» «Нет», — немного неуверенно сказал Иванов. И тут же добавил: «Что же нам теперь, утереться и сдаться?» «Кто говорит сдаться? Ничья. Мы уступаем, но и нам отступное дают. Расходимся при своих, как в футболе. Если Тарас согласен, конечно, он самый пострадавший». «Я согласен, я как все», — заявил Сидоренко. Но его было легко понять, он не готов рисковать беременной женой. «Значит так, парни, завтра решим с урками, по какой цене распродаем. Подороже бы», — добавил Сидоренко. «Значит, без крови, а то я просил того урода, чтобы ему тоже в ногу нож воткнуть. Далась мне его нога, главное гроши», — сказал Тарас. «Значит, я завтра на переговорах за всех говорю, согласны?» «Ты, командир, тебе за всех и говорить», — сказал Пац. Остальные просто дружно кивнули. «Да, еще одно точно решил: продукты скидываем партиями в течение недели на рынок, больше жрачку не носим». «Нема вопросов», — согласился Тарас, остальные снова лишь кивнули. «Раз все порешали, пойдемте на кухню», — предложил Леха. «Зачем? А водка?» — спросил Тарас. «С собой возьмем», — сказал Николай Пац. «А что сегодня?» — переспросил Иванов. «Эх ты, конечно, сегодня», — сказал Леха. Мы по-быстрому поели и пошли на кухню с водкой, ибо сегодня передавали запись футбольного матча. Надо заметить, я никогда особо не был фанатом футбола, да и смотреть его на мизерном экране, на мой взгляд, было извращением, но зачем отделяться от коллектива? Тем более мне было, что отпраздновать, ибо сегодня я практически завершил свою многоходовку. Парни согласились на продажу жратвы спекулянтам, а бандюки повелись на мой блеф, что уделали меня, и я вынужден продавать себе в убыток. На деле я решил одну управленческую задачу. Дело в том, что когда накопилось огромное число продуктов и оказалось я все деньги с проданных трофеев, у нас их просто не осталось, кроме тех, что было решено оставить себе, в том числе на взятки в виде дамского белья и т.д. Закупил продукты, народ, мягко говоря, прозрел, но учитывая ситуацию в городе с продуктами, которая с каждым днем становилась все хуже и хуже, парни поняли решение верное, ибо как любые селяне знали, что такое голод, и боялись его. Далее, когда спекулянты стали взвинчивать цены и даже обогнали ценами товары в кооперативных магазинах, я взыграл на пропаганде, но одновременно на сельской прижимистости. Иными словами, предложил продавать товары по ценам ниже спекулий, тем более кооперативные магазины временно приказали долго жить, продовольственных товаров вновь не стало. Те, которые появлялись, моментально скупались ушлыми уголовниками и горожанами, кто успел, тот урвал. Мы же выступили этакими бравыми комсомольцами. Мы не спекулянты, мы дешевле цен черного рынка продаем, потому и торгашам цену сбивали, фактически торгуя по оптовым закупочным ценам в розницу. Только долго такое продолжаться не могло. Если о нас уже знали спекулянты уголовников, значит, очень скоро узнает и НКВД. Возможно, уже какая-то информация стала доходить. А нам нужен ненужный интерес родной милиции? Думаю, нет. Потому я и не спешил заводить подругу. Не знал, получится моя многоходовка или нет. В случае поражения в этой игре, были все шансы уехать на Колыму. А зачем мне тогда жена? Дорога, наставлять, мне такое счастье и даром не нужно. Одновременно с уголовниками вышло реально смешно. Несколько раз на нас наехав, получили люлей, ибо дрались мы всяко лучше, да были просто более молодыми, здоровыми и сильными. Нападение на Тараса я не планировал, тем более, что его порежут, хотя была такая вероятность, и мы довольно осторожны были, но и прямо жертвой его не назвать. Хоть и получил ножевое в ногу, но минимум нос он нападавшему точно сломал. Если бы нас совсем не пугала мокруха, и будь мы бандой, зарезал бы придурка на месте, потому тому и пришлось убегать. Уркам же пришлось искать методы надавить на меня, и они их нашли, что в общем-то неудивительно. Но уголовники не умеют в экономику и планирование. Это тебе не менеджер-продажник. Получалось у меня очень много жратвы, безумно много, причем настолько, что в случае обыска от родной милиции, если настучит кто-то, я просто не смогу объяснить, каким образом столько накопил и, главное, с какой целью создал продуктовый склад. Ибо цель может быть одна у «Газпрома» – спекуляция. Ведь мы официально продуктами не торговали и не имели на это разрешения. Потому мне и требовалась оптовая продажа. Почему сразу не согласился, когда предлагали? Урки не совсем понимали объемов моего склада и на какую сумму они попали. Потому, узнав, сколько и за сколько надо купить, предлагали бы уже не скупку, а сразу искали бы методы надавить на меня через родных и близких. Сейчас же, когда меня прогнули, то банально сыграли по моим правилам, ибо мы с парнями скидываем весь товар, кроме, разумеется, продуктов, что нам нужны, чтобы питаться в течение года, и даже если взять цену в 15 раз выше от закупочной или 500% прибыли, на счета капнет 2-5 миллиона, если же будет 20, а думаю, будет это уже 3 миллиона, понятно, сталинок, а не хрущевок, когда в фильме, который еще не снят, Никулин спрашивает новыми, а разница огромна, но ли кот не ли, потому вопрос более, чем справедливый. Так что разница, дал товарищу Горбункову милиционер 1000 рублей новыми, 1000 старыми, что новыми означает 100 рублей, просто огромно. Хотя хитрый кукурузник тоже хохол, потому крученый не хуже нашего Тараса. Реально разница между новыми и старыми по паритету покупной способности в 5 раз, а он вклады населения в 10 раз сократил. В 5 раз, пояснение от автора, так называемые сталинки, чаще называют портянки, т.к., купюры очень крупные, размером примерно с купюры времен Екатерины. 2-5-3 миллиона рублей старыми, это примерно 500-600 тысяч теми купюрами, что помнят люди, жившие в СССР. Самая забавная сумма чудовищная, из-за ограничения потребления ее нельзя потратить за всю жизнь. Допустим, в 1946 году появится автомобиль «Победа» в продаже, он стоит 16 000 старыми. Понятно, новыми, если в 10 раз, то 1600, а таких цен на машины не было, а в 5 раз в 3200, вполне себе были. Хотя там скорее всего в 3 раза, касательно автомобиля разница цен, ибо в 3-5 раз в зависимости от товара. Так вот, касаемо ограничения потребления, купить квартиру, кооператив, гараж, дачу, далеко не особняк за особняк, не по статусу, даже с члена политбюро спросит, машину, мебель, бытовая техника, шуба условно жене, да плюс 2 раза в год ездить на курорт. В среднем надо новыми по 80-100 тысяч на человека. Больше чего купишь? Элитные машины за очень большие деньги не продают, яхт не продают, самолеты не продают. Даже отдых на курорте со скидкой от профсоюза. Конец пояснения от автора. Тем более мы тихо и мирно через кооператив за несколько лет прогоним эти суммы. Учитывая, что летом этого года выйдет в свободную продажу автомобиль «Победа», никаких тебе очередей, иди докупи. Причем никакого секрета или загадки в этом нет, ибо стоить он будет недешево, целых 16 тысяч, а во-вторых, водить могут лишь единицы. Вчерашние фронтовики с 3-5 классами образования, почти поголовно крестьяне и водители кобылы. Профессия шофер на 1946 год элитарна, высокая зарплата, уважение от общества. Вот и получалось примерно только каждый 20-кратный фронтовик мог водить машину. Или из 10 миллионов солдат пусть даже 500 тысяч, а из них в лучшем случае каждый сотый, имел деньги на покупку автомобиля, или пусть даже 5 тысяч человек, но даже из тех, кто имели. Они не так давно пришли домой, жилой фонд особенно в европейской части страны во многих городах таких, как Курск и Белгород, выбит на 80-90%, т.е., точно тебе надо машину покупать или дом поставить себе и молодой жене. Итого получалось, из тех 5 тысяч только каждый 20-кратный купить может, или 250 человек, примерно. Новое поколение, которое рождалось в 40, ей еще не выросло, так называемые шестидесятники, будут поголовно технически грамотны и мечтать о машине, тогда и появится очередь на автомобиль. Победа же, это статус. Причем даже в 90-е или тем более в 2000-е, если доживу. Примерно с такими самыми мыслями, что и вчера в голове крутились, стоял на точке, ожидая явления Мурки, не забывая о работе. Та вновь появилась, красивая, но пошло виляя бедрами, даже интересно стало, у нее задница не отвалится от такого размаха бедра. Ну что, пахан решил, вместо «здравствуйте» спросил я. Фи, как некультурно, где ваши манеры? Предложить даме папироску, спросить, как здоровье. Начало манерничать гульчатой Маша. Понятно, тебе сявки ничего не сказали, грубиян. Что решил ваш пахан? В 20 раз дороже, от цены по карточкам все возьмем. Своих сдавать не по понятиям. Да и так ваш хлопчик нашему красавчику нос сломал. Что уже не красавчик? А ты меня позови красивый, за тобой пойду, всю жизнь верная буду, да жизнь свою задрипанную брошу, детишек тебе рожу. Хочешь, ты только позови. Начало опять издеваться Мурка. Оно мне страшненькому надо тебя у красавчиков с поломанными носами отбивать? Ты кончай кривляться. Прямо скажи, денег хватит? Хватит, уважаемые люди заинтересованы. Барыги даже скинуться готовы. Очень вы всем уважаемым людям мешаете. 3 лимона надо. Сколько? Аж поперхнулась дымом папироски уголовница и выставила на меня свои глаза, будто кукла, хлопая красивыми ресницами. А ты думала, мы мелочь по карманам тырим, как твой пахан? Ты ж не сидевший, а так разговариваешь. С вами иначе нельзя, не понимаете? С темы не съезжай, так найдете сумму или мне опять ответ до завтра ждать. А сам стоял и ржал в душе. Милая, ты еще не знаешь, как школотроны у нас в 21 веке разговаривают. Недаром все каналы забиты дебильными сериалами про ментов, да уголовников. Ты же говорил, можно частями красивой. Говорил. Ну тогда по половину лимона в день. Договорились. Деньги с собой, а товар? Да мне только свистнуть и будет. Ухмыльнулся я. Мои тоже рядом. Рынок. Объяснила уголовная подстилка и добавила. Жди, смывшись на рынок. Я же реально свистнул, и подъехали еще 2 мотоцикла. Причем я не думал, что денег на руках будет больше половины миллиона. Да и если и было бы, никто бы не стал требовать больше, в мои планы и входило за неделю уложиться в мою оптовую операцию. Но вот появилась Мурка, ее страховали уголовные рожи. Деньги потребовал я, протянув руку. Держи. Мне передали крупный конверт из упаковочной бумаги. Я не пересчитываю, знаю, где вас найти, и назвал адрес малины, где обычно зависает пахан. Ой, какой грозный. Ты думаешь, я одну малину знаю? Все перечислять лень, мы не менты, нам доказательств не требуется, придем и заберем, что посчитаем своим. Правильно базаришь, согласилась одна из уголовных рож, смотря на меня. Кидалова не будет, мы тоже не проверяем. И уголовники забрали товар, не заглядывая в мешки. В глупых сериалах про ментов и бандитов, когда, например, передают наркотики и деньги, все стоят, считают бабло, другие пробуют товар. Интересно, зачем? Друг друга найти совсем не проблема. У нас договорняк, и разошлись мы краями. Если я кину на товар, понятное дело, с близких спросят, они уже обозначили, что знают, кто где учится. Бандюки понимают, я их найду, и мы далеко не мальчики-зайчики. Да и смысл меня кидать, пока основная масса товара у меня, обычно на темы. Найду, убью, зарежу, не разговаривают про подобных сделках. Это в самом договоре между строк прописано. Плевать, составлен он на бумаге или вот так договорились, как мы на словах, а кто не понимает, платит кровью. Глава 14. Лето – это маленькая жизнь. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984, Гавалт. Эти четверо благородных сердец – не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям – развиваются цивилизации, и человечество шагает далеко вперед. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю, лето. А лето — это маленькая жизнь. Олег Митяев. Работа, дом, дом, работа. Мы довольно оперативно всего за неделю скинули продукты. Естественно, учитывая нашу огромную кладовку, деньги хранили в ней. Благо, что за предыдущие месяцы работы нам удавалось на счету артели «Газпром», после уплаты всех налогов, арендной платы за помещение, выплаты зарплаты, трат на ГСМ и техническое обслуживание мотоциклов прибавлять по 50 000 к нашему и так уже распухшему счету, потому доходы артели якобы увеличились, и дабы не путаться мной и ребятами, было принято решение делать вклад, чтобы чистая прибыль на счету артели оставалась плюс 100 тысяч каждый новый месяц. Потому «Газпром» считался крайне уважаемым предприятием, которая исправно платит налоги. Вот меня и вызвали в Смольный, если откровенно, я напрягся. Возможно, у руководства города и партии ко мне появились вопросы. Посчитав, что семи смертям не бывать, а одной не миновать, оделся как можно более прилично, а приличным в наше время было быть в офицерской гимнастерке и сапогах, естественно, когда не офицер, без знаков различия, ибо гражданский уже человек, нацепил награды и отправился в здание, которая управляла всем городом. Однако меня ждал сюрприз, хотя меня вначале и пожурили, сказав, что при таких доходах было бы хорошо и правильно, если наша артель набрала бы больше работников, особенно среди инвалидов войны, но я сослался на особенности грузоперевозок и такси, ибо для управления мотоциклом надо иметь все конечности и хорошее зрение с реакцией, а набрать больше людей мы просто не можем, не имеем достаточного парка транспорта. Мне сообщили, что в ближайшее время появится в продаже автомобиль ГАЗ-М20 «Победа». Открываем дополнительные материалы на фото «Автомобиль Победа». Фото не мое, из свободного доступа в интернете для ознакомления, и порекомендовали подумать о расширении автопарка и найма новых сотрудников. Так чиновник сообщил, что в связи с тяжелой продовольственной ситуацией в стране кооперативам и артелям предлагается вступить в дачный кооператив. Оказалось, что организуется строительство дачного поселка «Грузина-1» в 64 км от города. Причем сказано было сухим и официальным тоном. В связи с тяжелой продовольственной ситуацией в партии и правительством принято решение об открытии дачных кооперативов. Создается дачный поселок «Грузина-1», будете вступать, я и мои водители, все комсомольцы. Если партия сказала, мы как передовой молодежный отряд партии всегда готовы выполнить волю руководства и лично товарища Сталина. Хорошо, размер участка, выделяемый под строительство, зависит от внесенной суммы каждого члена кооператива. Выдал какой-то бред чиновник, иногда создавалось впечатление, они говорят рубленными казенными фразами лишь с целью запутать. Переводя с казенного языка, означало, что чем больше бабосов лично ты занесешь на строительство, тем больше будет участок. Если так ставится вопрос, то я готов со счетов артели уплатить по 10 000 на каждого члена нашей маленькой организации. Ребята старались и заслужили поощрение. Молодой человек, «Зачем вы морочите мне голову? Взнос не может быть больше зарплаты работника. А если я увеличу зарплату всем нашим работникам в 10 раз? Это ваше законное право. Деньги на счету артели могут тратиться на усмотрение членов артели или на покупку средств производства или на увеличение фонда заработной платы, а также на аренду нужных для работы площадей для вас, например, гаража».